По-видимому, сэр. Это Суоки сказал вам, или вы сами узнали, что Дедрик занимается контрабандой наркотиков? Я застал Дворецкого врасплох, как и рассчитывал. Нехорошо было пользоваться этой слабостью старика, он был стар, чтобы управлять своим поведением. Но мне необходимо было убедиться в своих предположениях. Он открыл рот от удивления. Суоки? Конечно, Суоки. Он спохватился, замолчал, но было поздно. Ваша шляпа, сэр. Я взял и нахлобучил ее на голову. Простите меня, сказал я. И забудьте об этом. Он закрыл за мной дверь. Спускаясь с террасы, я чувствовал на себе его взгляд. Если Суоки сказал ему о Дедрике, то, ясное дело, он сказал об этом и Маршленду. Пусть медленно, но я все же продвигался вперед. Я сел в Бьюик и проехал через сад. Нужно было предпринять нечто такое, что сразу бы разрубило все узлы в этом деле. Но что? Пирелли сказал Франклину, что вечером в день похищения он играл в карты с Джо Беттилио в баре «Дель Монико». Он сказал, что они кончили игру и расстались в половине одиннадцатого вечера, а Беттилио утверждает, что это произошло в половине десятого. Почему? Может быть, его подкупили? Если да, то кто это сделал? В моем распоряжении был целый вечер. Неплохо было бы проверить и до конца разобраться с алиби Пирелли. За один день убиты две женщины. Неизвестный в темных очках пытался пристукнуть меня. Четвертая богатейшая женщина в мире рассказала мне ворох лжи. Будет неплохо завершить этот вечер визитом в бар «Дель Монико», самый опасный бандитский притон на всем побережье. Я решил поехать туда. Я был в самом подходящем настроении для такого рискованного предприятия. В трубке послышался спокойный голос Паулы. «Добрый вечер. Вас слушает бюро универсальных услуг». «Вы там одна?» — спросил я, сдвигая шляпу на затылок и вытирая рот платком. В телефонной будке было жарко, как в цирке Шапито, и, кроме того, судя по запаху, ее последняя посетительница вылила на себя целый ушат духов ночь и день. «О, Вик, да-да, я одна. Как дела?» «Так себе. Пообещаешь мне одну вещь, ладно?» «Какую?» «Никогда не употреблять духов ночь и день. Это просто ужасная гадость. Я их терпеть не могу. Вот и прекрасно. Эта телефонная будка вся провоняла ими. Я просто задыхаюсь». «Какие новости, Вик?» «Маршленд внезапно укатил в Европу. Во всяком случае, сирена мне так сказала. Держу пари, что во время нашего разговора он прятался где-нибудь наверху. Я сказал ей, что, по-моему, за киднаппингом стоит он. Тогда она возмутилась, наговорила мне кучу приятных вещей и убежала с мокрыми глазами». «Правда?» «Да, и она была явно напугана. По-моему, она так сама думала все это время. Дворецкий тоже выдал свой секрет. Он признался, что Суоки рассказал ему о том, что Дедрик — контрабандист». «Ну, как вам это нравится?» «Но ведь это ничем не поможет, Пирелли». «Да, ни в малейшей степени. Вы совершенно правы. Но я теперь собираюсь сделать кое-что для него, и вы тут мне можете помочь. Пошлите к Керману телеграмму, запросите, не узнал ли он что-нибудь о Дедрике. Поторопите его с расследованием». Паула обещала отправить телеграмму сегодня же, тотчас же. «Когда вы сделаете все это, то закройте контору и возвращайтесь домой», — сказал я ей.